Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку. «В общем-то, — сказала она, — нам слишком редко случается праздновать такие часы и дарить друг другу свое общество просто подарка ради. Без всякой цели, болтая о том о сём, безразлично о чем, без всякого предмета, ведь предметность речи обычно связана с какой-то нуждой, а ее беспредметность, напротив, с веселым избытком. Не так ли, по-твоему?» Держа свои могучие женские руки, раскинутыми на спинке скамьи эмпоры, он утвердительно кивнул головой. При этом он думал: «Редко? Не редко, а вообще никогда. Никогда у нас этого не случается, ибо мы, члены благородной и священной семьи, родители и дети-супруги, живем обособленно в своих покоях. Мы с нежной предупредительностью избегаем друг друга, и разве только едим хлеб вместе? И если сегодня это случилось, то значит, за этим скрывается какой-то предмет, какая-то нужда, о которых я думаю с тревожным любопытством. Неужели я не прав? Неужели она пришла только за тем, чтобы мы одарили друг друга своим обществом? Неужели сердце ее пожелало такого времяпрепровождения? Не знаю, чего мне хотеть, ибо мне хочется, чтобы она не очень-то посягала на мой покой своим делом. Но чтобы она пришла ко мне только ради моего общества, этого мне хочется, быть может, даже еще больше». Думая обо всем этом, он сказал: «Я совершенно согласен с тобой. Это пристало ничтожным и бедным, чтобы речь служила им для жалкого изъяснения их нужд. А наш удел, удел богатых и благородных, — это прекрасный избыток и вообще во всем, и в речах наших уст, ибо красота и избыток едины. Удивительно меняется иногда смысл и достоинство слов, когда они, сбросив в себе обычную вялость, вздымаются гордой своей сущности. Разве суждение избыточное не заключает в себе осуждающего пожатия плеч, вялого пренебрежения? Но вот это слово «вздымается», надевает на себе царский венец, и теперь это уже не суждение, а сама красота и по сути, и по названию. Избыток — вот оно теперь каково. Я часто разбираю такие тайны, когда сижу в одиночестве, и это служит уму моему прекрасным ненужным занятием. Я благодарна моему господину за то, что он позволяет мне участвовать в этом занятии, — отвечала она. Твой ум светел, как светильники, которые ты велел зажечь ради нашей встречи. Не будь ты личным слугой фараона, ты вполне мог бы быть одним из ученых Бога, что живут во дворах храмов и ведут мудрые речи. Очень возможно, — сказал он. Мало ли кем может стать человек, кроме того, кем ему надо стать или предстать. Часто он даже удивляется, как удивляется режённым, что ему задана именно эта задача, и маска жизни кажется ему такой же тесной и жаркой, какой, наверное, кажется маска Бога жрецу на празднике. Понятно ли я говорю? Пожалуй, да. Наверное, не совсем, предположил он. Наверное, вам, женщинам, не так понятна эта беда, потому что по дороге Великой Матери вам дано нечто общее, и вы являетесь подобием Великой Матери, женщины как таковой, в большей мере, чем той или иной женщины. Поэтому ты, Мут-эм-энет, в меньшей степени, чем я, Петепра, каковым меня обязал быть более строгий отцовский дух, согласна ли ты со мной? «Очень уж светло в этой палате», — сказала она, опустив голову, — «от огней, которые горят здесь по твоей мужской воле. Мне кажется, за такими мыслями было бы лучше следить при меньшем свете, в сумерках. Мне было бы, я думаю, легче погрузиться в такую мудрость и быть более женщиной и подобием Великой Матери, чем только Мут-эм-энет». «Прости», — поспешил он ответить, — «я совершил неловкость, не приспособив должным образом к освещению нашу изящно бесполезную, не имеющую ни предмета, ни цели беседу. Я сейчас же поверну ее так, чтобы она больше соответствовала освещению, которое я счел подобающим радостному этому часу. Мне это ничего не стоит. Я сделаю переход и переведу речь из области ума и внутренней природы в область осязаемого, озаренного светом постижимого мира —